Глава 10. Я думала, мы сразу отправимся домой, но ворон приказал лису свернуть к гильдии. «Дела», — пояснил он кратко. «Возвращение в Жех придется отложить до завтра». «Придется, так придется». Я согласно кивнула, и дальше мы ехали в полной тишине. С одной стороны, все верно, серьезные разговоры на ходу не начинаются и не ведутся. Инквизитора в карете так уж точно незачем обсуждать. Но с другой, мастер мог бы о чем-то нейтральном меня спросить, а он молчал. И вообще вел себя странно. Сидел, отвернувшись прямой, как палка, и смотрел в окно, так сосредоточенно и внимательно, словно там показывали что-то очень важное или, как минимум, невероятно увлекательное. На меня за все время пути ворон так ни разу и не взглянул. В гильдии он, едва переступив порог, тут же ушел к грандмастеру, а я поднялась в выделенные нам комнаты. В моей спальне мы с лисом первым делом расставили по углам экранирующие сферы. Вскоре они тускло засветились, подтверждая, что помещение защищено, и никто посторонний не войдет сюда, ничего не увидит и не услышит. «Все!» — приятель удовлетворенно улыбнулся. «Меняй внешность и отдыхай. Обед я попозже принесу». И ушел, оставив меня одну. Я тут же сбросила чужую личину и, почувствовав, как радостно заискрил внутренний источник, блаженно потянулась. Как бы ни было интересно, а порой и забавно носить чужой образ, подпитываться, вбирать рассеянную в пространстве магическую энергию, я могла только в своем собственном. В ванной я долго рассматривала себя, лицо, тело, будто заново знакомилась с собой настоящей. Казалось, после прошедшей ночи что-то во мне должно измениться, хоть немного. Но нет, все как обычно. Даже плечо не повреждено, ни единого пятнышка покраснения или царапины. Как я не разглядывала, поворачиваясь то так, то эдак, ничего не обнаружила. Лис вернулся через час, когда я уже успела помыться, переодеться и даже восстановить энергию. Сегодня это получилось на удивление легко и быстро. Мы неторопливо поели, расположились на подоконнике с кружками горячего отвара в руках, и я стала рассказывать, что со мной приключилось. Без подробностей, разумеется. А потом лис задал вопрос, который, я видела, мучил его все это время. «Что будем делать, Ник?» «Жить дальше», — я пожала плечами. «С той компенсацией, что удалось получить с Ярвуда, надеюсь, очень неплохо. У меня теперь достаточно денег, чтобы заплатить за новые документы, школу и выкупить тебя у ворона. Ты ведь не передумал уходить со мной?» «Нет, конечно». «Ну вот, выправим бумаги на имя вдовы и ее несовершеннолетнего брата, купим дом, найдем тебе учителей по основному дару и вспомогательному, а там в академию поступишь, окончишь, станешь магом, знаменитым и уважаемым. Хочешь?» Я шутливо взлохматила рыжую шевелюру мальчишки, а потом сама же любовно и аккуратно ее пригладила. «Хочу. Кто же такого откажется?» Лис нетерпеливо вывернулся из-под моей руки. «Но я не об этом. Ты-то теперь как?» «А что я? Не буду больше профессиональной девственницей, и все. Жалко, но не смертельно. Я ведь и не планировала вечно зарабатывать этим на жизнь. И теневиком до конца своих дней оставаться тоже. А пока срок действия договора о найме не истек, дело мне точно найдется. Профессиональной вдовой, например. Или женой». Я рассмеялась, но друг шутки не принял. «Ты теперь замуж не выйдешь», — упрямо тряхнул он головой. «Семью не заведешь. Детей». «Не беда. Тебя женю и стану твоим детям примерной тетушкой, хлопотливой, заботливой и очень любящей. Одинокой в любом случае не останусь. К тому же вдовы вполне могут второй раз замуж выйти, и арку им проходить не надо. На вдовах женятся одни уроды, старики, извращенцы и охотники за наследством», — фыркнул парень. «Сама знаешь». «Знаю», — согласилась и снова потянулась к мальчишке, чтобы его приобнять. «Не волнуйся, я и не собиралась замуж в вашем мире. Не нравятся мне здешние законы о браке. И мужчины местные тоже, уж прости. Я не о внешности сейчас говорю. Есть и красивые, и умные, только...» «Что?» «Все они отца моего напоминают, словно на одной грядке выросли». Я прижала к себе лиса, и на этот раз он не стал сопротивляться. точно чувствовал, что мне необходимо его тепло. Отец. Наверное, они с мамой когда-то любили друг друга, по крайней мере, очень хотелось в это верить. Но когда я достаточно подросла и начала понимать, что вокруг творится, все обстояло уже очень печально. Нет, Олег Ветров не бил жену, руки на нее никогда не поднял, просто унижал, втаптывал в грязь, пользуясь ее зависимостью, моральной и материальной, ежедневно, ежечасно. Талантливая актриса, Янка унаследовала свои способности именно от нее, мама так и не доучилась, вышла замуж на третьем курсе, поддалась уговорам мужа и бросила театральный. Потом одни роды, другие, и мама, опять же по настоянию отца, осела дома. «Предназначение жены — заниматься хозяйством, мужем и детьми», — любил повторять господин Ветров. Со временем его бизнес раскрутился. Он нанял домработницу, няню, но маме выйти на работу не позволил. Она так и осталась домохозяйкой. Иногда, мне кажется, отец сделал это специально, чтобы был повод упрекать жену во всем. В безрукости, нерадивости, неухоженности, лени, глупости. Упреки несправедливые, незаслуженные, но мама их молча глотала. Смиренно все принимала, лишь сильнее сутулилась, худела, дурнела. Она боялась мужа. Яна тоже страшилась отца, а я... Поначалу пыталась бунтовать, спорила, доказывала, дерзила, вставала между родителями, но за мое поведение опять-таки доставалась маме. Сидит дома, ничего не делает, даже дочерей не способна нормально воспитать. Так это называлось. Мама плакала, просила меня смириться, и я на время притихла, ради нее. Училась как заведенная, мечтала получить профессию и забрать к себе маму с Яной. Наивные надежды. Когда мне исполнилось 17, а сестре 15, отец надумал развестись. Домохозяйка и бизнесмен. Несложно догадаться, что у мамы не было ни единого шанса на справедливый раздел имущества. Ей досталась маленькая квартирка в спальном районе и... мы. Нет, отец предлагал нам жить с ним, поставив условием полный разрыв с матерью, но я категорически отказалась, и Яна тоже. Он, наверное, мог забрать нас по суду, но не стал этого делать, решил наказать. Выделил бывшей жене мизерные алименты и принялся ждать, когда мы с сестрой приползем назад. Вскоре мама серьезно заболела. Один больничный сменялся другим, и хотя мы с сестрой тоже старались подрабатывать, денег все равно катастрофически не хватало. Большая часть уходила на лекарства. Помню, как я, смирив гордыню, пришла к отцу с просьбой дать хоть что-нибудь. Для Яны. Отец усмехнулся, открыл холодильник и сунул мне в руки сковороду, полную мяса. «На!» Больше издевки трудно было представить. Хотелось сбросить еду ему в лицо, но дома ждали мама, Яна, и я не могла себе позволить такой широкий жест. Стиснула зубы, взяла подарок и ушла. Денег на дорогу не хватало, и я так и шла почти через весь город, сжимая длинную ручку сковороды в руках. Естественно, после школы о дальнейшей учебе не велось и речи. Я сразу же начала работать, взяла кредит на лечение, но это не помогло. Через полгода мамы не стало. Именно тогда, стоя у ее могилы, я пообещала себе, что никогда не позволю мужчине распоряжаться моей жизнью и диктовать мне условия. Отец снова предложил нам вернуться, а когда мы отказались, оформил необходимые документы и просто забыл о нас. Не знаю, как все обернулось бы дальше, если бы не его гибель. Яхта, на которой он проводил время с очередной любовницей, попала в шторм. Тела нашли только через неделю. Других родственников у господина Ветрова не было, и мы с Янкой в одночасье из нищенок превратились в богатых наследниц. Продали бизнес партнеру отца, поставили родителям памятники, смерть подвела черту и закрыла все счеты, и продолжили жить. «Ник! Ника!» Лис легонько потряс меня за плечо. «Но ведь встречаются и у нас нормальные мужики, добрые, заботливые, и вообще разве бы женщинам так уж плохо? Им не нужно думать, где жить, как заработать, за ними ухаживают, заботятся. Может, это и хорошо для кого-то. Но женщина в любом случае должна иметь право выбирать, чего она хочет. Быть безмолвной тенью за спиной мужчины. Или стоять бок о бок с ним, понимаешь? Нет? Ладно. Давай лучше побеседуем о чем-нибудь другом, более веселом. А то я совсем расхандрюсь. Этой темы мы больше не касались. До вечера проболтали, строя планы на дальнейшую жизнь. Потом лис ушел к себе, а я легла спать. Ворон так и не появился. А ночью мне опять приснился инквизитор. На этот раз мы с ним оказались не на складе, а в храме. Я стояла за аркой невинности, а светлейший с самым суровым выражением лица шел прямо ко мне, никуда не сворачивая. Будто знал, где я скрываюсь. И когда нас разделяло не более 10 шагов, я проснулась. Бешено колотилось сердце, ныло плечо, а за стенкой раздавались тихие голоса. Кажется, лис уговаривал кого-то успокоиться, отоспаться и прийти утром. «Пошел прочь!» — взревел второй спорщик, и я узнала ворона. Вслед за этим раздался грохот. Дверь резко распахнулась, и в комнату ввалился мастер. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, он раздражен и абсолютно пьян. «Спишь?» — хищно оскалился он, найдя меня взглядом. «А мне не спится. Совсем!» И тут же, стремительно развернувшись, рыкнул на возникшего за его спиной лиса. «Исчезни, я сказал!» Парень не двинулся с места, лишь сжал кулаки. И смотрел он не на учителя, только на меня. С напряжением и тревогой. «Иди», — мягко попросила я, — «мы разберемся». Как бы ни было мне страшно оставаться с невменяемым вороном наедине, друга втягивать в наши разборки хотелось еще меньше. Пока не разорван договор ученичества, мастер вправе что угодно сделать со своим подопечным. «Слышал?» — рявкнул мужчина. «Ты здесь лишний! Убирайся!» Лис медлил, и ворон потерял остатки терпения. Сильным тычком отшвырнул мальчишку назад, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. «Ну что, поговорим, партнер?» Последнее слово он произнес по слогам, явно издеваясь. Потом, слегка покачиваясь, прошел через комнату, опрокинул по дороге один стул, схватил другой, дотащил до окна, упал на сиденье и, вопреки своему же предложению, затих. Я поспешно слезла с кровати, надела халат, подняла упавший стул и встала за ним, настороженно изучая мастера. Нас разделяло не больше 10 шагов и стул, на высокую спинку которого я опиралась руками. Не бог весть какая преграда, но хоть что-то. А ворон не двинулся, даже рукой не шевельнул, лишь смотрел. Молча. Не сводя с меня цепких, не мигающих темных глаз. От его взгляда стало не по себе, а еще от того, в каком состоянии находится мастер. За все время нашего знакомства я ни разу не видела его таким. Он не злоупотреблял спиртным, всегда знал меру, предпочитая оставаться в трезвом рассудке и контролировать свое состояние. И вот теперь... Что произошло там, у грандмастера, что ворон позволил себе сорваться? Секунда молчания, вторая, третья, и этот странный взгляд. «Ты пьян», — не выдержала я. «Ну да, капитан Очевидность, но надо же с чего-то начинать». «Как портовый грузчик», — ухмыльнувшись, подтвердил мужчина. «Но если для того, чтобы ты наконец-то обратилась ко мне на «ты», нужно было всего лишь напиться, жалею, что не сделал этого раньше». «Что-то случилось? Я решила не уточнять, что пьяным никогда не выкаю, но это не делает нас ближе». «Да», — мрачно хмыкнул мастер. «Ты! Ты случилась, Ника! Еще год назад!» Он, не торопясь, как-то лениво выпрямился и... мгновенно перетек на ноги, выхватывая меня из-за стула. Я беззвучно вскрикнула, дернулась, пытаясь увернуться. Бесполезно. Миг... И я уже стояла у стены, а он прижимал меня к ней, не позволяя даже дернуться. Слишком расслабилась, успокоенная его пьяной неуклюжестью. Слишком. А зря. Забыла, что ворон в любом состоянии остается вороном. И вот результат. «Отпусти!» В ответ мужчина еще сильнее притиснул меня к стене, наваливаясь всем телом. Потянулся к губам, но я мотнула головой. «Не смей!» вцепилась в его плечи, стараясь оттолкнуть от себя. «Ты обещал! И мы заключили соглашение! Магия не даст причинить мне вред!» Непроглядная безлунная ночь за окном, темнота в спальне и ни звука, лишь тяжелое, пропитанное вином дыхание у самого виска. «Значит, вот какого ты обо мне мнения!» «Считаешь, не тронул тебя только потому, что боялся отката от магии? Только поэтому, да?» Ворон чуть отстранился, стиснул мои локти, заглядывая в лицо. «Почему ты меня не хочешь, Ника?» Я замерла, прекратив вырываться, потрясенная тоской, которая прозвучала в его голосе. «Что во мне не так? Чего тебе не хватает? Денег? У меня их и на три жизни хватит. Нарядов, драгоценностей, роскошного дома — все дам, только скажи...» «Нет, чего это я?» — пьяно рассмеялся он. «Тебе не это нужно, а твоя хваленая свобода. Так я не против. Учись, занимайся своим целительством и оставайся со мной». «Я...» — сглотнула. «Я не могу». «Но почему?» Кулак мастера впечатался в стену возле моей головы, но потом пальцы неожиданно нежно скользнули по щеке, отводя прядь волос. «Берег. Никому не позволял прикоснуться», — услышала я глухой сорванный шепот. «Думал, если ты не найдешь никого, то и в школу не сможешь поступить. Продлишь наш договор, и у меня появится время. Уговорить, убедить, приручить. И вот, сам же помог, идиот». Невеселый смешок и снова горячечное «если бы я знал». «Если бы только знал об этой идиотской традиции драков, ни за что бы не согласился. Но Ярвуд просил. В свое время он оказал мне услугу, я был ему должен». Он шумно выдохнул, переводя дыхание, раз, другой, словно пытался вернуть ясность мыслям, взять над собой контроль. «Что ж, теперь ты решила все свои проблемы. Наш контракт подходит к концу, у тебя есть деньги. Что намерена дальше делать?» «Уйти». Слова давались с трудом, но лгать я не собиралась. «И у меня нет ни малейшего шанса. Что мне сделать, чтобы ты осталась? Скажи мне, скажи сама, потому что я не умею просить. Хочешь, оформим документально твое вдовство и обвенчаемся? А нет, просто будем вместе». «Ну что ты молчишь, Ника?» Странно растягивая звуки, выговорил он мое имя. «Прости». Я вывернулась из его рук. Теперь он не держал уже так крепко. Сделала шаг в сторону. Еще один. Ворон только усмехнулся, наблюдая, как я пытаюсь увеличить между нами расстояние. Демонстративно прислонился к стене, даже руки на груди скрестил. «Ну да, он догонит меня одним прыжком, если пожелает. Отреагировать не успею». И я перестала отступать. Остановилась. Повторила, стараясь говорить уверенно и твердо. «Прости, я не останусь. И договор о найме не продлю». Я могла бы добавить, что не доверяю ему до конца, не знаю, нужна ему именно я или уникальный карманный метаморф в вечное пользование, что отец тоже, наверное, когда-то обещал маме, что будет оберегать и заботиться, когда звал замуж, что я вообще не желаю иметь ничего общего с мужчинами Атроса. Но истина заключалась в том, что я просто не любила Ворона. Ничто во мне не отзывалось на его слова. Это самое главное. И я не стала ничего добавлять и еще больше задевать гордость мастера. «Значит, твердо намерена уйти?» «Да». «Что ж, твое право. Иди». Голос ворона прозвучал неожиданно четко, даже трезво, что не могло не насторожить. И мужчина оправдал мои опасения, прибавив «одна». «А?» «А если хочешь выкупить контракт Лиса, как обещала мальчишке, придется согласиться на некоторые мои условия. Нет, не беспокойся, ничего личного. Всего лишь еще одно дело. не совсем обычное. Но об этом завтра. Сейчас я и правда слишком пьян для серьезного разговора. Да и поздно уже. Спать пора. Мастер небрежно повел плечом, отталкиваясь от стены, и пошел вперед, стараясь ступать преувеличенно ровно. Даже ни разу не покачнулся. Только у самой двери оглянулся, проронил «Спокойной ночи, Ника!» и вышел. Вот так взял и преспокойно ушел, гад такой. Надо ли объяснять, что после нашей милой беседы сна у меня ни в одном глазу не было? Я побродила по комнате, долго стояла у окна, вглядываясь в темноту, а потом все-таки легла, подперев ручку двери стулом. Смешно, конечно, но так я чувствовала себя в относительной безопасности. Поворочилась сбоку на бок несколько часов и задремала только на рассвете. Естественно, утром встала невыспавшаяся, с тяжелой головой и в скверном расположении духа. Привела себя в порядок, привычно, почти автоматически натянула личину толстухи, а тут и лис постучал в дверь, приглашая завтракать. Ворон, в отличие от меня, выглядел великолепно, свежий, отдохнувший, подтянутый, словно это не он вчера напился, как последняя скотина. Даже обидно стало. Разумеется, я знала, что мастеру для полноценного отдыха и пары часов достаточно, но зачем так откровенно это демонстрировать? Ели мы молча, быстро, не глядя друг на друга, а потом ворон дал знак лису, чтобы тот вышел, и впервые за все утро посмотрел на меня. Внимательно, оценивающе. «Итак, о деле, Ника!» «Кем на этот раз придется стать?» «Я тоже была немногословна. Все, что нужно, партнер сам расскажет, и о своем условии тоже». «Ну, невесту тебе больше изображать не удастся». Мужчина чуть заметно дернул уголком губ. «Так что профессиональной женой, выражаясь твоими словами, устраивает?» Я вопросительно вскинула брови. «В моей практике это что-то новенькое. Заказчику нужно, чтобы ты отправилась с ним в плев и сыграла перед родственниками роль его молодой супруги. Они недавно поженились». «Плев. Столица королевства Вагуа». «Это не просто другой город, другая страна, хотя мне и там доводилось работать. А куда он дел новобрачную? Если убил или покалечил, а теперь хочет скрыть это и обмануть ее родных, даже не надейся». «Нет», — перебил ворон, — «с женой все в порядке, она просто не может сейчас поехать. Детали нам сообщат при встрече». «И мне позволят поговорить с женщиной?» «Да, как обычно». «На какой срок заказчик предлагает заключить договор?» «На неопределенный, пока не пройдет надобность. При подписании контракта этот пункт обговорим подробнее». «Еще одна странность. Каждый день работы метаморфа стоит больших денег, сам знаешь. Неделю в состоянии позволить себе только очень богатый человек. Но нанимать меня на неопределенный срок — безумие. Этот муж, он точно понимает, что делает? Сколько нам заплатят?» «Нисколько. У заказчика не хватит средств, чтобы оплатить даже час твоей работы», — скривился ворон. «А вот и подвох». «И что же тогда мы получим?» — поинтересовалась осторожно. «Ты лиса, как я и обещал». «Вы?» «Давай уже остановимся на ты, Ника, раз вчера начали», — усмехнулся мастер и тут же посерьезнел. «А я получу звание второго грандмастера». Я откинулась на спинку стула, не сдержав удивленного возгласа. «Второй грандмастер — правая рука первого, фактически его преемник». «Щедро. Но это значит, за все платит здешний хозяин?» — развела руками, охватывая жестом комнату. Ворон кивнул. «Но почему?» «В юности он и отец заказчика были побратимами, и когда новобрачного припекло, он пришел к другу семьи со своей проблемой, а тот обратился ко мне. До грандмастера давно доходили слухи, что на меня работает метаморф. Я не стал отрицать. Естественно, он дал стандартную клятву о неразглашении. Ну, что скажешь, Ника?» «Второй грандмастер», — повторила медленно. Заманчивое предложение, которое вполне компенсирует отсутствие денег. На миг прикрыла глаза, выдохнула и быстро озвучила. Лис, аннулирование договора о найме сразу по завершении дела. Вдовьи документы. Разрешение от опекуна на учебу в магической школе и право распоряжаться своими средствами. Но окончательный ответ дам только после встречи с заказчиком. Не раньше. В комнате повисла тишина. «Ты действительно этого хочешь, Ника?» — глухо спросил ворон. «Именно этого?» «Да». «Что ж...» Мужчина встал, и я поднялась вслед за ним. «Пусть будет так. Если к концу задания не передумаешь, получишь все, о чем сказала». «А ты звание», — напомнила ему. «Да», — согласился ворон. «Каждый обретет то, чего жаждет. Ты — свободу, я — влияние и власть. Это ведь единственное, что мне нужно, не так ли?» — со странной горечью добавил он. И, резко отвернувшись, покинул комнату. «Лис!» — раздался из коридора его окрик. «Помоги Ласке собраться! Через час уезжаем! Я к грандмастеру!» «Знаешь, Ник...» — Лис, как всегда, бесшумно проскользнул в гостиную и теперь неловко топтался рядом. «Мастер вчера, когда от тебя вернулся, был почти невменяемым, да и вино развязывает язык. Много разного наговорил, в чем на трезвую голову никогда бы не признался. Так вот...» Ты не верь, что он все это затеял только ради звания и положения. Не без этого, конечно. Да и тебя хотел удержать, но и уберечь тоже. Из страны и от инквизитора подальше услать, пока все не успокоится. А еще он с грандмастера в уплату долга взял обязательство, что гильдия в случае чего тебя защитит, понимаешь? Не гнездо, а именно тебя, Ника. А это ведь огромная сила. Так что он не самый плохой, мастер-то. «Знаю, что неплохой, Лис», — кивнула. «Знаю. Только что мне с этим знанием делать, не представляю. Да и все равно оно ничего не изменит».